Этюд седьмой. Печать вызова. Полдня я ходила сама не своя. Как мне вообще пришло в голову рассказать Вайлару про Астера такое? Хотя, кажется, я знала как. Проклятая королева драконов. Я впервые начинала ощущать, что меня не просто пугает ее присутствие, а что она меня просто бесит. Аллегрион портила мне жизнь. По-настоящему. Переосмыслив последние недели, я вдруг поняла, что многое из того, что я делала, происходило под влиянием сильных, неконтролируемых эмоций, чужих эмоций. В эти мгновения мое тело словно слушалось кого-то другого, и я сама слушалась кого-то другого, думая, что все в порядке. Вайлар ко мне больше не приходил, и где бы я ни пыталась найти его, всюду было пусто. Днем я все-таки встретилась с Шейной. Она вместе с Андрой и каким-то парнем из костей перекидывалась печатями. Несколько раз второй парень падал на колени и судорожно кашлял. Сандру с блондинкой оставались невредимы. «Привет», — устало сказала я, подходя ближе. «Надо поговорить». Шейна тут же бросила взгляд на второго парня, и он понимающе удалился. Впрочем, судя по выражению лица, он был только рад. Сандру остался. «Я слушаю», — проговорила она настороженно, но было трудно не уловить в ее глазах блеск надежды. И зачем я ей на это подписалась? Теперь, когда Вайлар меня ненавидел, жизнь казалась не такой уж и радужной, как прежде. И вообще, он меня обманывал. Это я должна злиться. Он даже не удосужился рассказать, что на самом деле является королем драконов. Если, конечно, это не моя больная фантазия. Очень реалистичная больная фантазия. А узнать у него всю правду стало еще страшнее. Теперь, когда он сам попросил меня закончить слияние душ. Зачем? Чтобы я стала сильнее? Неубедительно. Чтобы вернуть Аллегрион? Похоже на правду. В свете последних событий я все чаще вспоминала тот первый сон. Руки короля драконов, окрашенные кровью. Последние слова королевы. «Вайларион, черная смерть, никогда не сможет забыть, что кровь королевы на его руках». И его взгляд, полный боли, раскаяния и холода одновременно. Неужели Вайлар убил свою жену? Зачем? И почему теперь он хочет ее вернуть? Одни вопросы. Единственным решением, которое после всего этого приходило в голову — ждать. Наверняка Аллегрион покажет мне что-нибудь еще из собственной жизни, что прольет свет на все вопросы. И там, может быть, судьба подскажет, как помириться с Вайларом. Если, конечно, я сама этого захочу, после всего, что узнаю. А Астер? Пожалуй, однажды я его найду и хорошенько оттаскаю за пушистые волчьи уши. Но сейчас мне было слишком не до него. «Амелия!» — повторила Шейна, и я вынырнула из забытья. «Да, прости», — встряхнула головой, отгоняя навязчивые тревожные мысли. «План, который я предлагала, невыполним». Шейна горько усмехнулась и отвернулась. Но прежде чем она успела сказать что-нибудь необдуманное, я добавила. «Есть другой план. Правда, я не знаю, насколько он будет тебе интересен». Внезапно заострившиеся черты девушки вновь разгладились. Она была готова слушать. «Я возьму тебя с собой с условием, что ты останешься невидима», — медленно проговорила я. «Тебе при этом будет доступно все, что происходит в храме. Ты встанешь рядом со мной». «Как это возможно?» — мгновенно став предельно серьезной, спросила Шейна. «Любая печать невидимости будет фонить остаточным флером тиары. Нас засекут мгновенно». «Печать невидимости Даррена», — ответила я. «Мне показал ее Вай... комендант». «Четвертого уровня? Ты сможешь ее активировать?» — недоверчиво уточнила Шейна. «Почти пятого», — поправила я. Я абсолютно не была уверена в своих силах. Такие сильные печати мне еще не приходилось создавать. Но, с другой стороны, что-то зудело внутри, что попробовать стоит. Во мне сидела проклятая драконья королева, и, если подумать, вряд ли есть хоть одна печать, которая ей недоступна. А мне... нужно лишь получить доступ к ее силе. Я не знаю, почему Вайлар передумал, исполнив мою просьбу. Не хотелось считать это прощальным подарком. Мы обязательно должны были помириться. Со временем. Я не знала, что произошло у него и Аллегрион в прошлом, не знала, любит ли Вайлар до сих пор свою жену, но была уверена лишь в одном — я любила его слишком сильно, чтобы потерять. Итак, нужная руна я учила все утро и, наконец, запомнила. «Покажи!» Недоверие Шейны было понятно. Я закрыла глаза, пытаясь представить необходимый рисунок. Элементы всплывали в памяти медленно, а соединялись воедино еще медленнее. Но минут через пять все было готово. «На нее понадобится прорва магии!» — продолжила Шейна, поняв, что я закончила. Ей не были видны очертания, но она чувствовала серьезное дребезжание пространства в месте появления магической монеты. «Пожалуй, она права. Я и сейчас ощущала, как серая печать призывно подвывает, самостоятельно засасывая крохи тиары из воздуха. Она может сильно опустошить ключ, а магия мне еще пригодится». Я развела руки в стороны и круговым движением втянула в себя всю тиару вокруг в радиусе 10 метров. Пальцы задрожали от силы. Направила поток в печать, наблюдая, как та звенит, становясь ярко-золотой. И в один момент воронка исчезла, а печать взорвалась, оставив вместо себя плотный шарообразный щит, видимый только мне. «Получилось?» — спросила Шейна. А Сандро впервые за все время разговора поддался вперед, любопытно глядя перед собой. Я шагнула в пространство пузыря и тут же увидела восхищенную улыбку блондинки. «Удивительно!» — бросила она. «Действительно, практически полное отсутствие флера. Это почти пятый уровень!» Сандро вышел вперед, пытаясь рукой нащупать щит, но он был абсолютно незаметен. «Да, такую магию не отследят даже храмовники», — подтвердил мужчина. Шейна довольно кивнула. Я вышла из щита, рассыпая его на осколки, вбирая обратно силу. «Но это ведь еще не все, не так ли?» Блондинка оказалась очень внимательна к деталям. «Да. Мне нужно дать тебе тайное имя». Шейна фыркнула. «Нет», — холодный ответ. «Почему? Я, честно говоря, не вполне понимаю, что это значит». «Используя тайное имя, маги четвертого уровня способны найти человека в любой момент времени, где бы он ни прятался», — ответил вдруг Сандро. А я снова имела возможность оценить, насколько мрачный и низкий голос у него был. «А у вас оно есть? Имя?» — спросила я обоих. «У меня нет», — покачала головой Шейна. «У Сандра есть». «И как его получить?» Весь допрос становился слишком сложным. Может, стоило вообще бросить эту затею, хотя сделать это успеется всегда. «Я должна хотеть, чтобы ты дала мне имя», — ответила Шейна. «А я не хочу». «И ты не хочешь попасть в Храм Светлых?» Шейна промолчала, повернув голову к солнцу. Мягкие лучи осветили ее бледное лицо, которое могло бы быть почти идеальным, если бы не острый, частенько такой злой и жестокий взгляд. «Вероятно, не настолько, чтобы ты получила подобную власть надо мной». «Да, это, конечно, очень важный для меня бонус», — хмыкнула я. «Что ж, сдохла гидра, ловчему легче». «Постой», — резко остановил меня Сандро. Я удивленно вздрогнула. «Шейна, ты же этого так хотела», — спокойно сказал он. «Вспомни, сколько лет ты торчишь в этой дыре». Голубые глаза девушки на мгновение затуманились. «Но...» «Не стоит терять такой шанс», — добавил он. «Я бы не потерял». «Ладно», — нехотя бросила девушка, не сводя взгляда с темных глаз мужчины. «А она сможет?» Этот вопрос тоже адресовался не мне, да я и не понимала его смысла. Сандра, между тем, уверенно кивнул. «Я помогу». «Может, лучше ты сам?» — переспросила его блондинка. «У меня не хватит уровня», — покачал головой в ответ. Я терпеливо ждала, пока они разберутся. «И где сейчас моя вспыльчивая, неусидчивая драконица? Спит, наверное. Тиха, как живоглоты поутру». «Слушай внимательно», — сказал Сандро, подходя ко мне ближе. «Я знаю только один способ дать человеку тайное имя. И там обряд проходит между мужчиной и женщиной. В вашем случае придется импровизировать». Мне все это переставало нравиться. «Амелия, возьми лицо Шейны в ладони и закрой глаза». Девушка скривилась, но промолчала. Я подошла ближе и осторожно прикоснулась к белым щекам. Это было странно, дотрагиваться вот так до человека, который еще недавно был твоим врагом. «Почувствуй токи ее жизни», — продолжал Сандро. «Постарайся увидеть хотя бы алую пульсацию». А перед моими глазами уже давно развернулась огромная система внутренних энергий Шейны Валари. «Я вижу все каналы до единого», — сказала, рассматривая кровоток, ленты и нити, по которым струилась сила. Похоже, где-то глубоко внутри хотелось похвастаться. Может быть, даже не мне. Теперь уже толком и не разберешься. «Правда?» — явно удивился Сандро. «Вот вы шустрые, высшие маги». «Что дальше?» — оборвала я, даже не обратив внимания на этот такой непривычный для меня статус. Казалось, будто так было всегда. Мужчина вздохнул и взял себя в руки. «Произнеси про себя ее имя. Пусть каждая буква загорится, став материальной». Я дважды произнесла имя девушки. Ничего не происходило. Но на третий раз перед мысленным взором вспыхнули багряные чернила, словно кто-то пером выводил «Шейна Валари». «Получилось?» — раздался где-то на периферии сознания мужской голос. Кивнула в ответ. «Тогда произнеси вслух «Авер ун шельери».» Разомкнула губы и тихо повторила неизвестные слова. Хлёсткий звук разорвал воздух, и Шейна вздрогнула, а ко мне внезапно пришло понимание смысла сказанного на древнем драконьем языке. «Старое станет новым». Два слова заколыхались в пространстве энергии, расплываясь и меняя очертания. Буквы превращались в завитки и геометрические фигуры, а в следующий миг они сложились в единую фигуру. Несложную, но и непростую. «Получилось?» — спросил Сандро. Я напряженно кивнула, запоминая все детали. «Протяни руку, но глаза не открывай». Послушно вытянула левую ладонь, не ожидая подвоха. «Как только почувствуешь боль, повтори. Шальери он кейнар». «Боль?» — нервно переспросила я, впрочем, руку не отнимая. Слишком далеко мы уже зашли, чтобы поворачивать назад. «Шальери он кейнар. Запомнила?» — проигнорировал меня Сандро. Хмуро кивнула. «Шейна, ты должна быть согласна». Впервые с начала ритуала обратился он к девушке. «Трижды скажи «да». «Да, да, да!» Тут же раздалось недовольное. Ей тоже хотелось поскорее закончить. Тут же мой указательный палец пронзила боль. Сандро дернул мою руку, и боль сменилась чем-то влажным и теплым. Шейна вскрикнула одновременно с моими словами. «Шальери он кейнар!» «Новое станет тайным». Пришло понимание вместе с яркой вспышкой. Символ тайного имени погас, и Сандра разрешил открыть глаза. Мой палец был слегка порезан, и он только что лежал во рту крайне недовольной Шейны. «Поздравляю», — проговорил не менее хмурый мужчина. «Теперь, используя этот символ, ты сможешь вызывать Шейну к себе или переноситься к ней в любое место, где бы она ни находилась. Если, конечно, осилишь использование печати вызова». «Да, мне знакома эта руна», — кивнула я. Сандра вновь удивленно приподнял бровь, но на этот раз промолчал. «Значит, теперь я попаду в храм и увижу самого князя», — задумчиво проговорила Шейна. «Надеюсь», — кивнула я, прижимая раненый палец к губам, — «что все это было не зря». «Не сомневайся», — отозвался Сандро. «Все сделано верно». «А откуда тебе известен этот ритуал?» — поинтересовалась между делом. Сандро поднял на меня мутноватый взгляд. «Надо мной его однажды уже проводили, хоть и несколько иначе». «Да, ты говорил, что обычно участвуют мужчина и женщина». «Да, и на этом точка», — бросил он немного зло. «Как хочешь», — пожала плечами я. «Тогда до завтра. Будь готова», — обратилась к Шейне. «Я вызову тебя около полудня. Соблюдай тишину. Никто не должен понять». «Я не полная идиотка, Амелия», — прошипела она, но тут же поправилась. «Все будет хорошо и... спасибо». Я бросила на нее долгий взгляд и кивнула. «Это будет необычное приключение. Я и Шейна Валари. Даже немного смешно». «Постой!» — вдруг крикнул Сандро, когда я почти уже ушла. «Если вдруг все пойдет не так...» Он бросил озабоченный взгляд на Шейну, но та уже отвернулась, направляясь к башне. «Позови и меня. Я помогу выбраться». И нарисовал мне небольшой, но довольно простой символ. Его собственное тайное имя. А затем тут же умчался вслед за блондинкой. Странный тип. Они оба странные. Хотя и про меня уже давно можно сказать то же самое.